Глава 11. «Что-то ты, дорогая фамильяр, поздно задала этот вопрос», — поддел Дэн крысявку. «Судя по ухмылке», — не сдалась Энджи, — «я не поздно, а вообще зря». «Какая догадливая крыска!» «И все же, мне тоже стало интересно. А Феникс, он впервые на моей памяти замялся. Рэй, понимаешь?» — начал он, чуть смущаясь. «Ты же некромант, и ничто мертвое тебе не чуждо». «И?» Кажется, я начала догадываться, куда клонит этот интриган. «А этот дом достался мне от отца?» Тут он запнулся. «Вернее, от Крауфа Вердена. Я часто бываю в отъездах, а челядь порой лениво, болтливо и алчно. В общем, у меня в слугах зомби. Только повар человек, но он не мой». «И когда ты мне об этом хотел сказать?» Проникновенно уточнила я. Вроде и вопрос невинный, но Дэн прижал меня к себе покрепче, словно я начала вырываться. Вообще-то после свадьбы. И хитрец потянулся за поцелуем, в надежде сбить меня с толку. Не тут-то было. Нас с Энджи двое. А целовать параллельно еще и крысявку Феникс технически не мог. То есть, если меня захочет поутру покусать какой-то зомби, «Мне не стоит пугаться?» — уточнила Голохвостая. «У меня приличные зомби, и ни на кого они просто так не покушаются!» Встал на защиту своих слуг Верден, но его голос, в котором слышался тщательно скрываемый смех, выдал его с головы. «А просыпаются каждое утро с деактивацией заклинания стазиса. Так что у нас с тобой еще есть время до шестого удара колокола?» А потом он глянул на Энджи, глаза бусинки, которые светились любопытством профессиональной сплетницы, которая ни за что не покинет спальню, когда там должно начаться самое интересное. На лице Феникса отобразилась целая гамма чувств из серии «Не можешь любить? Сиди, дружи». Дэн так и внес меня в спальню и уже было хотел уложить на кровать, но я заверила, что уже приотлично выспалась, а вот в зеркало бы глянуть не отказалась. «Ты для меня хороша любая». Словно напутствовал Верден, я не смогла удержаться и уже из ванной крикнула. «Даже если твоя пижама с мишками не будет вмещать всю мою раздобревшую на булочках красоту!» После секундной паузы из спальни донеслось мужественное, чуть осипшее «Да!» Лишь подивилась богатому воображению Феникса. Представить себя настолько аппетитной не смогла бы даже я. А потом подошла к зеркалу и, решительно выдохнув, подняла взгляд. На меня смотрела хмурая, всклоченная, плотно сжавшие губы девушка, абсолютно седая. «Ну да, не 17-18, а 25», — невесело усмехнулась. «Все равно это меньше, чем мой истинный возраст. Вот только, боюсь, следующий подобный выброс силы заставит Дэна поменять свое мнение о том, что я выгляжу слишком молодо для него, на слишком старо». Словно уловив мои мысли в зеркале, за моим плечом возникло отражение Дэна. «Ты для меня никогда не постареешь. Это у меня может зрение испортиться. Но не твоя внешность изменится». Легкий поцелуй в мою белую макушку заставил невольно улыбнуться. «И все же поспи немного, еще слишком рано». В подтверждение его слов меня одолела зевота. «Умеешь ты уговаривать!» — улыбнулась уголками губ. «Как оказалось, это наследственное», — чуть помрачнел Дэн. От этого его взгляда мне стало неловко. Да и Феникс поспешил сменить тему. «Во сколько у тебя сегодня занятия? Куда отвезти?» «К девятому удару колокола мне нужно приехать к моему ребенку», — сказала, совершенно не подумав. Дэн словно закаменел, а потом другим отстраненным голосом спросил. «У тебя есть ребенок?» «У каждой из курсисток есть ребенок». «В приюте! У меня Бьянка, трехмесячная вампирочка!» Я чуть отстранилась. Реакция Дэна на мою оговорку оказалась типично мужской. Хорошо, хоть вопрос был нейтральным, а не традиционно мужским. От кого? «Прости, видимо, события этого утра все же сильно повлияли на мои умственные способности. Сказано было с теплотой и нежностью. Так что отдохни, пока есть возможность, а мне необходимо уладить некоторые дела». А потом меня также ласково уложили в постель, пожелав приятных снов. Но едва Верден притворил за собой дверь, как чувство, что этот хитрый лис меня где-то обдурил, накрыло с головой. От того, что я не могла понять, где именно меня провели, как воробья на мякине, я не могла не то что уснуть, даже глаза закрыть. Энджи, обвив себя хвостом, свернулась калачиком на подушке рядом с моим лицом и, сладко зевнув, вскоре задремала. Я же перебирала все слова, интонации нашего разговора в ванной. Кругу на пятом до меня дошло, что Дэн не мог не знать о моем расписании хотя бы приблизительно, иначе бы не спрашивал бы про «куда», только уточнил бы, к какому времени. Ведь занятия всех, кто обучался в академии, должны, по идее, в ней же и проходить. Тогда зачем вся эта правдивая игра в неловкость от оговорки, а потом и спектакль, словно ему неизвестно о приюте и детях? Вывод напрашивался один. Чтобы я забыла тот главный вопрос, ради которого и затевался разговор. Я лишь восхитилась и даже тихо присвистнула. «Ну, жук!» Энджи недовольно завозилась, а я, как ни странно разгадав этот ребус, успокоилась и сама не заметила, как уснула. Радостный писк пробился к моему сознанию сквозь зевоту. «Доброе утро!» «Не навязывай свое мнение!» — ответил я в лучших традициях бабули, еще не протрав глаза. — Ну хорошо, злого утра! — не растерялась крысявка. И тут в дверь постучали, а я как-то не кстати вспомнила, что Дэн отбыл, а прислуга в этом доме зомбанутая. И тут ручка двери повернулась, и в комнате появилась она. — Смрад! — вырвалась у нас с Энджи в унисон, но с разной интонацией. Ругательный и констатирующий факт. А я вспомнила своего соседа по личной клетке, прораба Александра Самуиловича. Он настолько хорошо владел этой самой интонацией, что умудрялся одной фразой «твою мать» и поругать, и похвалить, и даже выразить соболезнование. Горничная же оскорбилась. И вправду для зомби она была выше всяких похвал. Даже трупных пятен на неестественно фарфоровом лице не было. Скорее, внешне она напоминала марионетку или восковую куклу, которая оплетала черное кружево заклинания. Вот только отчего-то меня малость смущало, что поднос с завтраком в спальню все же внес ходячий труп. Служанка без слов поставила свою ношу на прикроватный столик и, сделав книгсин, удалилась. Я же покосилась на молоко, печенье и яблоки. Решила, что моему организму жизненно необходимы именно витамины, и, цапнув с подноса фрукт, обтерла его о рукав, а потом вгрызла спелую и сочную мякоть. Когда от местного аналога Антоновки остался лишь огрызок, живот недовольно заурчал, сетуя на столь скудную поживу. Я скосила взгляд на молоко и печенье и решила рискнуть. Энджи, которую на такие мелочи, как ходячие трупы, было и вовсе плевать, трескала за обе щеки уже вторую печеньку. Когда горничная появилась вновь, уже сплатив, мы с крысявкой на пару уминали печенье и запивали его молоком. Я лишь убеждала себя порой, что медики же вон, в морге, чуть ли не трапезничают прямиком на скрытых трупах. А здесь? Ну, подумаешь, мертвец принес поднос. Вроде повар-то человек, а значит, обнаружить фалангу пальца мне в завтраке не грозит. Наверное. Мозг все еще страдал этической дилеммой, а вот желудок был искренне благодарен хозяйке, что она не пошла на поводу у суеверий и в кои-то веки нормально его одарила завтраком. Оделась и причесывалась в спешке, как и спускалась по лестнице к поданной карете. Несмотря на то, что завтрак готовила не я, да и одежду мне принесли свежую и отглаженную, я все равно умудрилась опоздать. «Приют Святой Орларии!» — крикнула я кучеру, оказавшемуся, к счастью, тоже человеком. Видимо, зомбанутая прислуга была исключительно в доме. И все же, как ни гнал возница, в благодельню я влетела, когда занятие уже началось. Постучала в двери, мысленно придумывая оправдание для куратора. Да, так и застыла. Посреди царства яслей и колыбелей стоял Дэн. А рядом с ним, буквально дыша в затылок, смерть. Феникс воззрился на меня так обвиняюще, словно я не опоздала на пару минут, а посмела явиться, явиться как минимум в налоговую и протянуть фининспектору заполненную декларацию, где в графе «иждивенец» написала «государство». «Проходите, леса Рейнара, раз уж пришли!» Поджав губы, процедила куратор, которая обнаружилась тут же рядом с Верденом. Судя по всему, ей не понравилось именно то, что я опоздала, нанеся тем самым урон ее преподавательской репутации. А я все стояла столбом и смотрела на смерть. Та приветливо оскалилась и помахала мне ручкой. — Что же вы застыли? — недовольно напомнила о реальности куратор. — Досточтимый Крауф сегодня посетил приют, дабы удочерить одну из воспитанниц и предложить кому-то из вас стать ее бонной. Пока вы не окончите курс, полноценных нянь из вас, конечно, не выйдет, но лес настоял, чтобы это была именно одна из тех, кто уже знаком с ребенком. Я прошла к колыбельке Бьянки. Малышка огукала и пускала пузыри. Вот кому уж не было дела до заговоров, политики, убийств и досточтимых крауфов, осенивших детский приют своей благодатью. Она умудрилась полностью распеленаться и сейчас лежала во всей детячей красе, демонстрируя миру голое пузико и дрыгающие ножки. За окном пошел дождь, а потом не выдержал и буквально побежал. Крупные капли ударялись в стекло, шелестели по подоконнику, лупили по разлапистым веткам каштана с крупными листьями. Ну вот что за странность! Вроде бы такая мокрая погода должна располагать к рефлексии и спокойствию, но у меня создалось ощущение, что воздух в комнате словно начал уплотняться. В животе будто свернулся клубок змей, непрестанно шевелящихся и недовольно шипящих. Нервический настрой передался быстрее сплетни всем курсисткам, которые то и дело встревоженно переглядывались. «Леса Арелии, не могли бы оставить меня с вашими воспитанницами наедине?» Мягким, но не терпящим возражение тоном обратился Дэн к куратору. «Конечно!» Похоже, Магесса была весьма недовольна тем, что подопечные останутся без ее зорького присмотра, но подчинилась и, разгладив передник, удалилась. «Дамы!» — обратился Дэн уже к нам. «Я прошу вас засучить манжеты и показать мне запястье. Меня интересует ваша чистоплотность», — туманно пояснил он свое требование. «Может, ему еще и юбку до колена поднять?» — буркнула стоявшая рядом полуарчанка Арая, нехотя закатывая рукава. Как и ожидалось, у всех у нас на левом запястье красовались брачные браслеты. У кого потолще, у кого поуже, но все медные, бронзовые или серебряные. Я ссадила Энджи в колыбельку Бьянки и тоже закатала рукава. «А теперь отстегните застежку браслета!» Уже жестким, властным тоном не просил, потребовал Верден. «Знаете, все же брачный браслет — это суккуба личное дело. И я не хочу объяснять мужу, почему я его снимала. Ведь едва разомкнется застежка, мой благоверный сразу же об этом узнает!» Возмутилась рыженькая, как сама осень, Марьяника. Ее поддержала кудрявенькая Сейна, на пальцах которой кристаллизовывались снежинки. «Зачем вам это? Я понимаю, когда смотрят на руки и на ногти, нет ли под лунками черноты, свидетельство того, что перед вами неряха, но браслет!» Но под взглядом Вердена рыженька истушевалась, как и остальные. «Знаете, я не намерена идти на работу к тому, кто при первой встрече просит снять брачный браслет. Так недалеко и до приказа задрать юбку!» Уперла руки в бока дородная Лесса, та самая, с которой я столкнулась на выходе из экзаменационного кабинета. С этими словами она развернулась и, сдернув подбородок, направилась к выходу. Ей в спину полетело. «Я бы не торопился так быстро покинуть эту комнату!» Щелчок пальцев Феникса, и дверь, неплотно прикрытая, захлопнулась. Послышался шум задвигаемого засова, а на створке легла магическая печать. «Что ж, придется по-другому», — словно в сторону бросил Верден и, уже обращаясь к курсисткам, начал. «Вчера вечером на племянника судьи Рабурина было совершено покушение, и сделала это одна из вас. Убийца была так неосмотрительна, что в спешке оставила волос. Улика, конечно, мала. Если использовать ее в заклинании призыва на далекие расстояния, Отклик будет столь слабым, что хозяин может его и проигнорировать. Но тут, в пределах комнаты, другое дело. Пока он говорил, стояла тишина. Даже младенцы не попискивали, а, казалось, слушали Феникса. Или все дело его природной способности к эмпатии? Верден потянулся во внутренний карман, доставая улику со словами: «А вот, собственно, и сам волос, когда мне в шею уперлась ледяная игла. Вы выиграли, Крауф!» Голос, чья теплота даст фору космическому вакууму, раздался рядом с моим ухом. «Хотя, признаться, до вчерашнего вечера не ожидала, что против меня будет играть сам Черный Феникс». Холодная, жесткая усмешка в устах милой и печальной Наты. Девушки в очках, что так виртуозно сыграла юную, застенчивую Лессу, заставила все внутренне сжаться. Сейчас к моему горлу приставила ледяное острие та, что точно проткнет пульсирующую под острой гранью жилку. Но готов ли Черный Феникс отдать за мою голову такую цену? Лед разрезал кожу, и я почувствовала, как по шее одна за другой начали стекать капли крови. Все курсистки замерли, боясь даже пошевелиться. Лишь Энджи изображала рядовую крысу. С любопытством привстала на дыбки и поводила носом. Младенцы недовольно ворочались в люльках, но ни один, что удивительно, даже не пискнул. Дэн же и вовсе превратился в мраморную статую. До того побелело его лицо. «Я так и думала. У каждого мужчины есть женщина, ради которой он готов переступить через все клятвы. Мать, дочь, жена, любовница, друг. Как удобно, что она сегодня оказалась рядом со мной. Не советую выходить в коридор. Там уже ждут люди из тайной канцелярии», — предостерегающе прошипел Феникс. «А кто сказал, что я туда собралась?» — иронично осведомилась Ната. «Или Иналия?» Смерть обошла Дэна и с интересом подошла к нам. Она остановилась так близко от меня, что я буквально почувствовал ее дыхание. «Ну вот и все!» — усмехнулась костлявая. «Сейчас я заберу твою душу и исправлю свою ошибку. Все же перекинуть тебя в этот мир оказалось неудачной идеей». «Так квартальную отчетность мне не портил даже юный целитель с высшим уровнем дара, что практиковал в полевом госпитале. А ведь тогда мне казалось, что шустрее его из моих рук души никто вытаскивать не умеет». Я ощущала, как мгновение утекает сквозь пальцы, и я не могу ничего сделать. Ровным счетом ничего. Без оружия я была бессильна против матерой убийцы. Да даже будь у меня стилет, не факт, что это помогло. Иналия, прикрывшись мной, отступала. Ей оставалось всего несколько шагов, и мы бы с ней уперлись как раз в окно меж стеной и пеленальным столиком. И тут мой взгляд упал на косу смерти. Еще до конца не поняв, что делаю, я схватила и потянула рукоять. Смерть, не иначе оторопев от моей наглости, выпустила свой инвентарь. Ровно в тот момент, когда пальцы костлявой разжались, а моя ладонь плотно обхватила черенок, произошло сразу несколько вещей. Иналия кинула что-то на пол, отчего под ногами словно разломилась сфера со светом, которая начала прорастать ледяным плющем. Его побеги цеплялись друг за друга и словно спаивались между собой листьями, образуя толстую ледяную стену, что отсекала меня с убийцей от остальных. Но помимо волшебства ледяной агрономии, что разворачивалось перед глазами, под моей ладонью творилось иное чудо. Коса смерти в моих руках словно вздрогнула. На ее черенке под моими пальцами начали проступать позвонки, как у самого натурального скелета. Косовище изогнулось еще сильнее и утолщалось, как будто стальное крыло не топыри, а на обухе и вовсе появился череп. «Ах ты!» — задохнулась от возмущения смерть. А Энджи лишь благовейно выдохнула. «Так вот, как выглядит орудие жнеца смерти!» Одна из курсисток тоненько истерично завизжала. Ее вопль подхватила вторая, третья. А до меня дошло. Они все увидели, что я держу в руках. А это осознание придало мне решимости. Я перекинула косу через плечо так, что и лезвие оказалось сзади шеи Иналии. Теперь, даже если она воткнет мне в сонную артерию свою ледяную иглу, я успею забрать ее с собой, буквально скосив голову своей убийцы. Умирать так вместе Я скорее прошептала, чем сказала. Но Инали услышала. Услышала сквозь истеричные крики курсисток, что приседали, прикрывая головы руками, сквозь как-то в раз грянувший ор младенцев, сквозь рев пламени воронки, что развернулась под нашими ногами. «Знаешь, а мне даже нравится такой расклад!» — начала она. А я поняла. Наемница еще рассчитывала выжить. Не такой должен быть ответ у той, что готовилась умереть. «Тогда удвою ставку!» Я потянула лезвие на себя, прекрасно понимая, что сейчас игла пропорит мне шею. Ледяные побеги рванули вверх, просветы между ними почти исчезли, и в этот момент на ультразвуковой частоте словно разорвалась звуковая граната. Раздался писк Энджи. Крысявка в немыслимом прыжке летела сквозь ледяной частокол. И я, и моя убийца, мы уже обе приготовившиеся к смерти, на сотую секунду замерли, оторопев. И именно этого краткого мига хватило для просвистевшего моей щеки кинжала, что, пройдя в узкую вытянутую щель, чудом оставшуюся между ледяных прутьев, точно вписавшись в глазницу, вошел по самую рукоять. Тело за моей спиной потяжелело. Рука Инали дрогнула, и лед прочертил на коже моей шеи борозду. Я лишь успела, выровняв косу, подставить руку, отчего порез вышел неглубоким, а ледяная кромка рассекла ладонь до кости. «Ложись!» — раздался крик Дэна сквозь полупрозрачную преграду, что со смерти Инали тут же пошла трещинами. Падая, лишь успела прикрыть голову руками, как на меня посыпались, словно выпущенная из прощи ледяная крошка. Когда я поднялась, то увидела, что с моей стороны все усеяно ледяными осколками. Стекло в окне выбито напрочь, стены испещрены от ударов. А по другую сторону преграды все льдинки зависли в воздухе, подчиняясь магии, что струилась из кисти Вердена. Поднялась. С руки кровь не капала, а буквально лила. Дэн стоял бледный, как смерть. Впрочем, оригинал для сравнения имелся рядом. И по-отечески гладил по призрачной руке душу наемницы. Феникс, все так же не отрывая от меня взгляда, опустил ладонь. Ледяная крошка попадала на пол с жалобным звоном. Щелчок пальцами, и двери распахнулись. Хотя бы в одном Феникс не соврал. С той стороны и правда оказались серомундирные из тайной канцелярии. В комнате все еще слышались судорожные всхлипы. И тут младенцы, до которых будто бы дошло, что произошло что-то грандиозное, как по команде набрали воздуха в грудь и заголосили. Или это Верден окончательно перестал расходовать на них свою эмпатию? Но агенты канцелярии, видимо, были и не к такому привычны. Несколько пассов, и кто-то словно убавил громкость. Крики стали хотя и слышны, но как-то приглушенно. Сквозь этот плач, ор, сдерживаемые рыдания мы с Дэном сделали шаг навстречу друг другу. Потом один и еще один. Пока его руки не оказались на моих плечах, а потом он прижал меня к себе и стиснул практически до боли. «Больше никогда так не подставляйся!» — прошептал он мне в макушку. «Предупредить не мог!» — ответила я пуговицам камзола, пряча лицо на груди Феникса. «Не успел!» «А не мог сразу заклинание притяжения на этот волос применить?» — клинилась недовольная Энджи. «Я из-за вас двоих, между прочим, шкуру подпалила. Один, видишь ли, с черепашьей скоростью все делает, вторая стоит рядом с теми, с кем не надо». «Мне не с чем было проводить этот ритуал», — просто ответил Верден. «То есть как?» — опешила крысявка. Ее невозможно было вычислить. Она скопировала себе родовую вязь одной курсистки, применила магию, что характерно для другой, была сильна, как третья. Под подозрением оказалась чуть ли не половина вашего курса, поэтому я блефовал, надеясь, что наемница поддастся на провокацию. «Ах ты!» Я хотела сжать кулак, чтобы как следует ударить этого самоуверенного лицедея, но рука отозвалась болью. «Натис, целителя, срочно!» Дэн увидел мою рассеченную ладонь. Пока лекарь суетился, накладывая заклинание и повязку на мою руку, смерть сверлила меня негодующим взглядом. Потом приобняла убийцу за талию, и они удалились. В этот раз костлявая выбрала для себя нетрадиционный способ ухода — пешком через дверь. Последнее, чувствуется, разозлило ее даже больше, чем гибель такой перспективной убийцы и поставщика душ в одном лице. «Мы еще сочтемся», — многообещающе бросила костлявая перед тем, как покинуть ясли. А я, проводив ее взглядом, посмотрела на косу. Рядом с профессиональным инструментом смерти, который и сам сейчас напоминал помесь хребта с гильотиной, стояли Феникс и серомундирный. Я подошла к Дэну. «Ледяной щит?» — донеслось до моего слуха. «Да, полагаю, что наемница рассчитывала под его прикрытием убить Рэй и выпрыгнуть в окно. Третий этаж, да у нас и оцепление выставлено!» С сомнением возразил серомундирный. «Не ушла бы! Для меня было в этот момент важнее другое». Дэн обернулся ко мне. Но тут Бьянка решила, что настал ее звездный час. До этого она лишь возмущенно попискивала, но сейчас заголосила так, что я, даже несмотря на приглушающий звук заклинания, открыла рот. И вовсе не от удивления, а следуя наставлениям дяди-специалиста по переживанию скандалов. Тот утверждал, что женский крик нужно слушать с открытым ртом, чтобы давление на барабанные перепонки было изнутри и снаружи одинаковым. «Ну и горластая!» — затыкая уши и кривясь, прокомментировал серомундирный. «Кто хоть такая?» Мы с Дэном переглянулись. Не знаю, что он прочел в моих глазах, но мученически выдал. «Кажется, это моя будущая приемная дочь!» Собеседник лишь хмыкнул. «Сочувствую!» А Бьянка, словно поняв, что речь о ней, вдруг смолкла. Или это от того, что я всего лишь протянула к ней руки, чтобы взять? «Думаю, на сегодня занятие отменяется». Феникс произнес это спокойно и буднично, а потом протянул мне руку. «Рэй, лучше всего тебе отправиться домой». Вот только Дэн не уточнил, что домой — это в его особняк, который он отвез меня лично. Гонти словно чувствовал мое состояние. Разбитой вазы, что ударилась о мраморный пол и разлетелась тысячу осколков. Страх и напряжение ушли, оставив после себя пустоту. Энджи тоже притихла на моем плече. Дэн садил крысявку, верив ее заботам зомбистого дворецкого. Мертвяк в ливрее, гордый почетной обязанностью, что возложил на него хозяин, отнес Энджи на кухню полакомиться вкусным сыром. Да не просто так отнес, а предварительно усадив погрызуху на бархатную подушечку. Лестница, коридор. Я не заметила, как мы оказались в спальне, а потом... Дэн прижал меня к себе резко, будто после долгой разлуки, когда уже и не чаял увидеть живой. А потом был поцелуй. Долгий, требовательный, ненасытный. Он провел ладони по моему бедру, задирая юбку, обнажая стройные ноги. «Сдается на тебе все еще слишком много одежды», — прошептал Феникс. Его хриплый голос заставил меня потеряться во времени и в пространстве. Руки сами потянулись к пуговицам на его камзоле. Шелест парчи, что упало с плеч Дэна. Шорох моих полотняных юбок. Я прижала ладонь к его груди. Через тонкий батист ощутила, какой Дэн горячий и возбужденный. Мужские ладони сжимали меня. Руки заковывали в объятия, а губы становились все яростнее. До кровати мы так и не дошли. Я вжималась лопатками в дверь. Движения и рывки, ласки и тиски. Стоны, когда губы клеймят губы поцелуями. Ярость и страсть двоих, сумевших отвоевать свое право на счастье у смерти. Спустя месяц. Я шла от магистра Норелла. Некромант, что так опрометчиво заявил, дескать, мне хватит пары занятий для обуздания дара, жестоко просчитался. Я посещала его уже в 12-й раз. Правда, виной тому была даже не моя некроманская сила, а злополучная коса, которую я так опрометчиво выхватила из костлявой руки смерти. Эта бездна штукенция появлялась в моей руке всякий раз, как я волновалась, злилась, радовалась, а иногда и вовсе без причины. Очень интересно, когда пьешь чай, уткнувшись носом в трактат, на ощупь ищешь на тарелке бутерброд, а пальцы натыкаются на позвонки, из которых состоял черенок проклятой косы. Да что там, меня из-за этой самой косы даже с курсов попросили уйти, аргументировав это тем, что ни одна мамочка в здравом уме не подпустит к своему ребенку жнеца смерти. Оказалось, что на протяжении всей истории было с полторы дюжины случаев, когда этот самый инвентарь вручали в дар отличившимся некромантам. Не иначе вместо гибриды ордена и газонокосилки. Дескать, теперь ты сам вправе косить души, когда у них выйдет срок. Но людям-то простым это не объяснишь. Они видят некроманта с косой наперевес и воспринимают его как ходячий армагедец, от которого не спастись. Да что там простые обыватели? Даже маги нет-нет, да и косились на меня. Все же присутствие и о смерти под боком немного нервирует. Кажется, тот факт, что ко мне пожизненно приклеился этот милый аксессуар, не волновал лишь Дэна, а еще слуг. Зомби, которым было глубоко безразлично, что у меня в руках, что они ни разу косы смерти, что ли, не видели, даже не обходили меня стороной. А дворецкий привидений и вовсе порой зубоскалил, узрев в очередной раз, как тает в воздухе коса или, наоборот, материализуется в моей ладони. Зато у этого приобретения оказался существенный плюс. Когда маман Рэй прибыла выяснить, отчего это на гобелене с семейным генеалогическим древом, к слову, кленом, распустился дубовый лист, на котором проступали руны, сложившееся название одного из древнейших родов империи, эта самая коса позволила сократить наш разговор всего до нескольких реплик. Матушка, проделав немалый путь на дирижабле до столицы, решила заявиться в особняк Верденов. А поскольку она была не в курсе, за кого ее собственная дочь умудрилась выйти, и почему муж теперь в роду Эрлинов, а не взял меня в свой, то решила провести разведку боем. Стушевалась родительница еще в холле, когда дверь ей открыл Гарри, очень милый и обходительный зомби с безупречными манерами дворецкого в 10-м поколении. А вот про чувственной речи в духе «я требую» она поперхнулась уже при виде меня, спускающейся с лестницы с Бьянкой на руках. Энджи же, съехавшая по перилам, стоя на задних лапах, как заправский сноубордист с горы, оказалась рядом с гостьей первой и ехидно поинтересовалась. «Лесса, вы к нам по делу или просто умереть?» Родительница икнула. Бьянка заинтересованно заогукала, начав улыбаться визитерше своим уже зубастым ротиком. Я перехватила малышку в правую руку. И надо было косе начать проявляться в этот самый момент. В общем, матушка Рэй экстерном сдала экзамен по выезду из особняков с задним ходом. Уже на выходе из ворот она крикнула: «Ты неблагодарная дочь! Ты опозорила наш род, отвергла помощь дома скорби, а сейчас и вовсе хочешь убить свою мать! Я знать тебя не желаю и больше на пульсар к тебе не подойду!» Я слушала и лишь удивлялась. Какой у нее недюжинный талант так извращать правду! А то, что в этой лечебнице для умалишенных она хотела сгноить свою родную дочь, это нормально? А встать на сторону злых языков и сплетников, а не защитить свое дитя, выслушав его, правильно? Но как узнала о том, что через меня можно получить и положение, и деньги, сразу примчалась на всех парах. А интересная у нее интерпретация и просьба «не трогайте меня, пожалуйста». Почесав задней лапой ухо, с сарказмом прокомментировала этот уход родительницы Энджи. «Надеюсь, что я ее больше не увижу», — искренне ответила я крысявке. «Она из той породы людей, что трясутся за себя, за свою репутацию, деньги и шкуры. А от тебя сейчас больше опасности, чем выгоды», — глубокомысленно изрекла голохвостая. Из парадной донеслось: «Дорогая, кто это был? Обычно Гарри не сообщает о нежданных гостях». А я думала, что нежданных гостей не бывает, бывают лишь хозяева, потерявшие бдительность. Бьянка в подтверждение моих слов радостно огукнула, пока я возвращалась обратно. Дэн был расслаблен и улыбался, но по его глазам я поняла, он таки докопается до того, кто нанес нам такой крикливый визит. И еще что-то мне подсказывало. Феникс встретится со своей гипотетической тещей, после чего она наверняка забудет не только дорогу сюда, но и мое имя. «Рэй, ты помнишь, что у тебя сегодня бракоразводный процесс?» «А завтра бракозаводной», — тон Дэну ответила я. В обществе, конечно, шли шепотки и кулуарные пересуды, но мы с Фениксом вынуждены были огорчить светских кумушек. Нам было хорошо вдвоем, и мы оба плевали на это общественное мнение, запрятанное под маской льстивых улыбок. Она открытая, самоубийц, высказывающих свою точку зрения в лицо помощнику главы тайной канцелярии. Увы, если и шпионов Дэна разжаловали, то отпустить такой ценный кадр насовсем оказалось выше профессиональных сил серого кардинала, и жнецу смерти не было. Посмотрела на Феникса. Темный фрак, под которым жилет с серебряной вышивкой, воротник-стойка, шейный платок с брошью. Весь вид Вердена красноречиво свидетельствовал. Сегодня у него торжество. «Развод брата для тебя праздник», — поддела я Феникса. «Ради этого дня мне пришлось пойти на шантаж, подкуп и даже превышение служебных полномочий», — беззлобно проворчал Дэн. «Я и подумать не мог, что моего братца могут мучить угрызение совести. Этот упрямец ни в какую не хотел давать тебе развод, опасаясь даже не за себя, а за тебя. Он убил себе в голову, что едва выйдет из твоего рода, как я поспешу тебя устранить». «Ну да, этим страдает большинство мужчин, находящихся в браке. О разводе они не думают, а вот об убийстве...» Проворчала я невольно, машинально укладывая Бьянку. Малышка была совсем не против и даже начала придремывать, отчего свою следующую фразу я произнесла на тон тише. «А о каком это превышении служебных полномочий ты говорил?» «Дорогая, у нас с Альтом был проникновенный братский разговор не для твоих ушек», после которого он согласился, что Верденом ему все же быть лучше. «Ты пообещал ему, что возглавишь род?» «Как ты могла так плохо обо мне подумать?» Я поклялся. Братишка слишком хорошо меня знает, чтобы верить неподкрепленным кровью обещаниям. «И все же ты хорошо подумал?» Я задала этот вопрос уже не в первый раз. «Ведь едва ты станешь главой, едва имя твоего отца, что венчало древо Верденов, исчезнет и заменится твоим, ты потеряешь магию. Может, Рэй, это мое решение. К тому же так я точно не смогу вернуться к прежнему занятию». «Ну да, ты больше не шпион», — улыбнулась. «Ты теперь тот, кто все добытые сведения анализирует». «Ты не поверишь, но для работы с документами дар эмпатии вовсе не обязателен». А я смотрела на него и понимала, бывших разведчиков не бывает. И хоть отец и отпустил его, но сам Дэн. Я не представляла его тихим семьянином. Он как шторм, буря. Покой и небесная лазурь не для него. И пускай он мастерски скрывает свою истинную суть под масками, но я его полюбила именно таким, ненасытным. «И другого мне не надо». «Уснула?» — шепотом уточнил Феникс. Я лишь кивнула. Уложила малышку в кроватку, оставив на попечение Энджи, которая, проникшись возложенной на нее миссией, нынче часто разгуливала по дому в облике миниатюрной кенгуру, а вернее местного аналога этой зверушки. От привычной для меня уроженки Австралии она отличалась повышенной шерстистостью, круглыми ушами, как у панды, и передними лапами, практически напоминавшими по форме человеческие ладони. Энджи заверила, что не стоит волноваться за Бьянку, и мы отправились в храм. Уже сидя в карете, я все же решилась задать давно мучивший меня вопрос. «А как ты догадался о Бьянке?» «По твоему взгляду, у тебя был взгляд матери, а отнимать ребенка у женщины, которая считает его своим... К тому же я хочу, чтобы у нас в доме было много детей, и если среди них окажется одна юная приемная вампиресса, ничего страшного. А ты не торопишь события? Мы же еще не женаты». «Скажи больше, мы даже еще не помолвлены. Но это не помешало мне неделю назад стать будущим папой». Я закашлялась. «Прости?» «Извини, я думал, ты знаешь». В голосе Дэна не было ни капли раскаяния. Дальнейшие его слова лишь подтвердили, что этот несносный Феникс форменным образом надо мной издевается. Когда двое проводят ночи вместе, появление третьего — лишь дело времени. В нашем случае оказалось, что недолгого. «Нет, откуда берутся дети, я тебе и сама могу рассказать. Подробно и не по разу». «Лучше покажи», — попытался сбить меня с мысли Дэн. «Я про другое. Откуда ты знаешь? У тебя сдвоенная аура». После такого заявления в храм я входила задумчивая и погруженная в себя. Да и сама церемония, когда Альт произносил слова отречения, прошли мимо меня. Опомнилась я уже, выходя из храма под руку с Верденом. На крыльце стоял Эрвин. Взгляд боевика буквально впился в мое левое запястье, где сейчас не было брачного браслета. Вот только увиденное его не обрадовало. Хотя моя рука и была ныне свободна, во всех смыслах этого слова, но пальцы переплетены с пальцами Дэна. «Значит, ты выбрала его», — прозвучало вместо приветствия. Букет цветов, прижатый к груди Эрвина, казался лишним и жутко неуместным. Я почувствовала, как Верден, внешне спокойный, весь словно напрягся для броска. «Да, и знаешь, я в чем-то тебе благодарна. Не пересекись наши пути, не было бы меня сегодняшней». Лицо боевика напоминало восковую маску. Бледное, решительное, сжатые в тонкую нитку губы, желваки, что стали после моего ответа отчетливо видны, стиснутые до белых костяшек кулаки. Стебли цветов захрустели под прессом, брызнув соком, но Эрвин этого словно не заметил. «Я дурак!» В его восклицании непонятно, чего было больше, злобы или отчаяния. И поплатился за свою беспечность. Думал, что передо мной очередная красивая мордашка, которая быстро надоест, а оказалось, что меня затянуло с головой твоя чокнутая натура. «Знаешь, ты сделал комплимент так, что хочется поаплодировать тебе пощечиной!» Я лишь неосознанно придвинулась к Дэну. И он, расцепив руки, обнял меня, притянув еще ближе. А Эрвин... Внутри него словно что-то взорвалось. «Я предпочел бы вызов на дуэль!» С холодной яростью отчеканил боевик. «Я готов бороться за свою женщину и за свое счастье!» «Умирать, отвечая за свои слова, благородно, но глупо!» Дэн говорил спокойно, его голос волнорезом рассекал решимость Эрвина. «Даже моя смерть не приблизит тебя к заветной цели, скорее наоборот. Рэй тебя возненавидит, и ты готов всю жизнь видеть в глазах любимой женщины ненависть и только ненависть». Это был поединок двух мужчин. И пусть им не было шпаг, но взгляды, впившиеся кобрами друг в друга, молчаливые противостояния из тех, что хуже стали, звенящая сталь. Именно этот момент выбрала коса, чтобы появиться в моей руке. И тут же Дэн, словно забыв о противнике, с укором произнес: «Рэй, тебе не стоит так волноваться, это может быть вредно». Не знаю как, но Эрвин моментально все понял. Понял и отступил. «Извини, Рэй, но счастья вам пожелать не смогу». С этими словами он развернулся и пошел прочь, с неестественной прямой спиной, чеканя шаг и не оглядываясь. Феликс же, задумчиво глядя ему в спину, начал творить вестника. «Дэн! Пусть мои ребята за ним присмотрят. Кажется, он будет лучшей заменой для меня». На мой молчаливый вопрос Верден лишь поцеловал макушку и пояснил. «Держать удар и уметь проигрывать — не едва ли главные качества любого шпиона, и он их сейчас продемонстрировал». «А как же то, что у него не будет пути назад?» «Ему дадут выбор, и все остальное будет зависеть только от него самого. Единственное, он никогда не узнает, кто дал ему входной билет в тайную канцелярию». Гораздо позже я поняла, что Феникс умолчал еще об одном качестве шпиона — холодном сердце. А что может быть холоднее сердца разбитого? Утро дня свадьбы мне понравилось хотя бы тем, что не нужно было ломать голову, что надеть. Вот только, как выяснилось, я морально не была готова ко всему остальному. От щипцов для завивки волос до того, что к алтарю меня будет сопровождать мой бывший супруг. Как выразился сам Альт, чтобы ты точно до него дошла. Правда, он обмолвился, что и Дэна будет сопровождать его оборотистый друг. Так, на всякий случай, ибо клятва старшего братца клятвой, но перестраховка не помешает. А еще, пока ехали до храма, из Альта удалось вытянуть, что клятвы братья давали обоюдные. Дэн сумел таки развести младшенького не только на развод, но и на обещание. А вот какое? Бывший супружник категорически отказывался говорить. «Не скажешь, я замуж не выйду!» Пошла я на шантаж. «Не смей мне угрожать!» Парировал Альт не так уверенно. 5 минут женского прессинга, именуемого в народе ссорой с мозгами, и парень раскололся. Дэн взял с него обещание помириться с семьей, а особенно с матерью. «Ну и что в этом такого страшного?» — не поняла я. «А то ты как будто не знаешь». А я действительно не знала. Дэн виртуозно умудрился избегать весь этот месяц темы знакомства, отшучиваясь, мол, со свекровью мы еще успеем быть представленными друг другу. «Матушка весьма специфическая женщина», — начал юлить Альт, поняв, что сболтнул лишнее. «Но зато все пять сестер просто замечательные», — затараторил он. А я поняла, что любовь все же сродни лопате. Бьет по голове, отключая мозги, и тут же умудряется вырыть под ногами брачную яму, в которую ты по неосмотрительности можешь легко угодить. Свекровь еще ладно, но пять заловок! «Остановите карету, мне нужно на свежий воздух!» — малодушно пискнула я. «Тык, зачем леса останавливать? Почти приехали!» Кучер натянул вожжи, и карета начала замедлять ход. В этот раз все было не так. От толпы гостей, в которой промелькнула знакомая макушка капитана дирижабля, того самого покусанного мной эльфа, до отдельной комнаты, которую меня завел Альт. Здесь невесте надлежало ждать начала церемонии. Бывший муженек, увидев кучу букетов, ширму, зеркала, пуфики, подушечки, слегка растерялся и сказал, что, пожалуй, оставит меня одну буквально на пару мгновений, пока сбегает к брату и вернется. Но отчего-то засов на всякий случай на двери задвинул. А я посмотрела в зеркало и увидела взволнованную девушку в белом платье. И тут засов заскрежетал. Я обернулась, и на губах замерло так и не прозвучавшее имя бывшего супружника, потому что в комнату вошел вовсе не он. Три типа бандитской наружности и внушительных габаритов жаждали встречи со мной. «Ты глянь, какая краля нам сегодня в руки упала!» Начал один, отвлекая мое внимание, в то время как второй начал плести заклинание. Будь я лишена магии и не заметила бы аркана, на что, видно, и был расчет тятей. Но бесследно не прошли не только занятия с магистром Нареллом, но и уроки Дэна, который, несмотря ни на что, заставил меня выучить несколько приемов, чтобы, как он сам выразился, ему было капельку спокойнее за меня. И первый из них гласил: «Внимательно наблюдай за противником». Аркан я отразила щитом, не думая. «Вот смрад и тлен!» А прошмандовка уверяла, что будет слабенькая магичка, которую оприходовать, расплюнуть! В сердцах ляпнул один из гостей. А я смотрела на их лица, неизуродованные интеллектом. Один из бандитов вытащил заточку, второй — тесак. «Ладно, не получилось поразвлечься, значит, сразу убьем». И амбал решительно двинулся на меня. Я тряхнула рукой, и в ладони уже знакома легла коса. Они не успели ничего понять, я лишь махнула лезвием. И три головы раскатились по полу на манер шаров для боулинга. Я выронила из руки черенок и прижала ладонь ко рту. Горло сдавило спазм. Не впасть в истерику помогла, как ни странно, смерть, по-деловитому вошедшая в комнатку. «А ты не так безнадежна, как я думала», — оптимистично начала она, собирая души. «А с учетом рода занятий твоего пернатого муженька перспективы все же есть». Я же, глядя на то, как ловко она управляется с тремя душами, без слов протянула ей косу. «Это ваше. Я нечаянно взяла тогда. Извините». Смерть лишь фыркнула. «Извините ей. А то, что мой рабочий инструмент перенастройке не подлежит, ее не смущает? Раз схватила и коса тебя своей новой хозяйкой признала, то все. Назад хода нет. Теперь пользуйся. Коси, да смотри, не изруби». Не иначе, сегодня костлявая в хорошем настроении. Смерть еще раз критически меня осмотрела, пробормотав себе под нос. «Эх, конечно, не Иналия, но тоже талантливая!» И, выудив из воздуха новую косу, подхватила пучок душ и была такова. А я же, не чуя под собой ног, помчалась к Дэну. «Если на меня напали трое, то сколько же на него?» Промчалась через весь зал, гости. Кто недоуменно, кто обеспокоенно, выворачивали голову мне вслед, а я неслась в ту сторону, где должна быть комната ожидания для жениха. Вот только криков и шума боя не было. Зато одна из дверей оказалась приоткрыта, и в проем послышались два голоса. Один из них принадлежал Фениксу. а второй был смутно знаком. «Всего один поцелуй!» В женском сопрано звучали и мольба, и страсть, и томление, и отчаяние. «Оставь мне хотя бы его на прощание! Я молю тебя, Дэнни!» «Ты зря стараешься, Оливия!» Слова как пощечина. «И не надейся, что яд приворота на твоих губах подействует. Смотрю, после нашего расставания ты все никак не уймешься. Это уже четвертая твоя попытка. Ты не можешь быть так со мной жесток. Ты! Как ты посмел предпочесть меня этой?» «Как видишь», — спокойно возразил Дэн. «Тогда знай, что в эти самые мгновения твоя невеста стонет под тремя мужиками». «Что ты сказала?» Я впервые услышала такой голос у Феникса. Казалось, его слова выжигали сознание, проникая в разум, в самую душу. Я поняла, еще мгновение, и он просто убьет Оливию, спалив ей мозг, а вместе с ней и всех окрест. Пришлось вмешаться в их столь занимательный разговор. К сожалению, те трое мальчиков нашли себе подружку повеселее. Госпожа Смерть любезно согласилась организовать их досуг не только на ближайший вечер, но и на всю загробную жизнь. Я прислонила косу к стене. Дэн же, осмотрев меня и задержавшись на подоле подвенечного платья, которое украшали пятна крови, словно красный подбой, кратчево спросил: «Оливия, ты жаждала моего поцелуя?» «А чего ты так попятилась?» «Нет», — противореча сама себе, начала она. «Знаешь, я не могу тебе отказать и запечатлю на твоем челе братский поцелуй. Не надо!» Дэн же, не слушая возражений и воплей, взял ее лицо в ладони и поцеловал лоб. Вот только огня Феникса он при этом не сдерживал. К алтарю мы шли против правил вместе. Я все в том же платье, подол которого был кроваво-красный, Дэн с горящими руками, отчего манжеты на его фраке были обуглены. Церковник заикался, творя молитвы, поэтому церемония изрядно затянулась. Я жутко устала и перенервничала, и когда меня спросили, согласна ли я взять в мужья Даниэля Вердена, я в лучших одесских традициях ответила вопросом на вопрос. «Я что, в фатее и в платье просто так тут пришла постоять?» Священник лишь взбледнул, но засчитал это за согласие. На наших с Дэном запястьях защелкнули браслеты. Тяжелые, родовые, те, что носили женщине рода Верден задолго до меня. Я приготовилась к боли, вспомнив, как кричал Альт, входя в рот, а ее не было. Служитель улыбнулся в первый раз за всю церемонию. «Ваш союз одобрила сама богиня», — воскликнул он. «Но Дэну это было не столь важно, как поскорее забрать меня из храма». Оттого он чуть поспешно произнес. «Я, Даниэль, из рода Верден, здесь и сейчас, при свидетелях, принимаю на себя все обязанности главы рода. Клянусь чтить предков и действовать лишь в интересах своего рода, защищать и оберегать тех, в ком течет кровь рода, а также тех, кто причастен к нему». Едва звучали последние звуки клятвы, как в силу начало вступать проклятие. На лице Феникса враз проступили все вены, наполнившись чернотой, а потом кто-то невидимый будто выбил из него весь воздух. Дэн пошатнулся, но устоял. И даже умудрился успокаивающе прошептать мне: «Я в порядке. Все в этом мире имеет свою цену. У нашего счастья такая, и я не жалею». Он выдохнул, выпрямляясь, а потом взял меня на руки и понес. А я поняла: все, теперь этот Феникс от меня никуда не сбежит. И едва мы сели в карету, решила начать семейную жизнь с правды. «Дэн, ты знаешь, я должна тебе признаться, я совсем не Рейнара Эрлис. Вернее, тело принадлежит ей, а душа...» Муж прижал свой палец к моим губам. «Не надо, я знаю. Просто ждал, когда ты мне расскажешь». «Но как?» К догадке начали посещать меня уже давно. А капитан дирижабля их только подтвердил. Напустил туману Дэн и виртуозно сменил тему. «Хотя я бы так и так побеседовал с этим эльфом, ведь одна его пассажирка поразила меня еще при первой встрече, когда так ловко и искренне сумела обмануть таможенника, а потом удрать от него. А теперь моя очередь». Я не дала сбить себя с намеченного курса. «Что не так с твоей мамой?» — задала я вопрос в лоб. «Понимаешь», — замялся муж, «моя мама — ведьма, со всеми вытекающими вредными характером, способностью к стихийной порче. Знаешь, по-моему, это не мне, а ей надо переживать. У нее в невестках жнец смерти».